В комнату вошла молодая, стройная девушка. Она низко поклонилась командору. Тот пояснил Мэллоу. «Одна из служанок командорши. Подойдет?» «Вполне», — улыбнулся Мэллоу. Под пристальным взором командора Мэллоу подошел к девушке и обернул цепочку вокруг ее тонкой талии. «Это все?» — скептически прогнусавил командор. «Будьте так любезны, командор. Опустите, пожалуйста, занавески. Девушка, прошу вас». «Там около пряжки маленькая кнопочка. Нажмите ее. Да не бойтесь, это не страшно». Девушка сделала так, как сказал Мэллоу. Взглянула на свои руки и ахнула. Фигурка от талии до головы озарилась мягким сиянием. Вокруг головы свечение напоминало корону, словно кто-то снял с неба звезду и прикрепил к ее платью. Девушка подошла к зеркалу и, затаив дыхание, любовалась своим отражением. «А теперь наденьте вот это», — сказал Мэллоу и подал девушке ожерелье из невзрачных на вид камешков. Девушка надела ожерелье, и каждый камешек в нем, отразив сияние, исходившее от пояса, загорелся своим огнем. «Нравится?» — с улыбкой спросил Мэллоу. Девушка не ответила. За нее говорили сверкавшие восторгом глаза. Командор махнул рукой, и она с явной неохотой нажала кнопку, сияние погасло. Сняв пояс и ожерелье, она с поклоном передала их Мэллоу и ушла, унося с собой память о чуде. «Это вам, командор», — смиренно передавая командору украшение, проговорил Мэллоу. «Для командорши. Скромный подарок от Академии». Командор огорошенно вертел в руках пояс и ожерелье, как бы взвешивая их. «А как они устроены?» Мэллоу пожал плечами. «Вопрос не ко мне, я не специалист. Хочу только вот что подчеркнуть. Для того, чтобы эта красота действовала, вам не понадобятся священники». «Да, но в конце концов, это всего-навсего бабские побрякушки. Мне-то они на что сдались? Разве на это можно сделать деньги?» «Скажите, командор, у вас бывают балы, приемы, банкеты, что-нибудь в этом роде?» «Да, конечно», – нехотя признался командор. «Вы же понимаете, что любая женщина станет мечтать о таких украшениях. Можно запросить 10 000 как минимум». До командора наконец дошло. «Ага», – крякнул он и хитро улыбнулся, потирая руки. «А поскольку батарейка, питающая эти украшения, — бодро продолжал Мэллоу, — действует не более 6 месяцев, ее придется довольно часто менять. Скажем так, сегодня мы в состоянии поставить столько украшений, сколько вы в состоянии приобрести по цене 1000 за штуку. В уплату нам желательно получить, ну, такую же сумму чугуна. Тем самым ваша выгода составит 900%. Командор поглаживал жидкую бороденку и сосредоточенно подсчитывал в уме. Наконец он обрадовался. «Черт подери! Я представляю, как бабы передерутся из-за этих безделушек. А я нарочно буду продавать пнебдошку, чтобы они побесились на славу. Ну, не сам, конечно, буду продавать, это исключается». Мэллоу пришел ему на помощь. «Да, конечно, все можно подать как изделия мастерских, которых на самом деле не существует. Зачем же вам лично? Вы правы. Только так. Кроме того, командор, мы имеем возможность поставлять вам полные комплекты бытового оборудования. Прекрасные печи, которые жарят мясо за 2 минуты. Ножи, не нуждающиеся в заточке. Мини-прачечная, помещающиеся в обычной ванной. Посудомоечные машины-автоматы, полотеры, пылесосы, все что угодно. Вы только представьте себе, как возрастет ваша популярность в народе, когда вы, именно вы, сделаете эти прекрасные, удобные вещи доступными для людей. Подумайте, сколько можно накупить на полученные доходы. Покупателям все это обойдется намного дороже. А знать, сколько вы заплатили, им вовсе не обязательно. Еще раз напоминаю, никаких священников. И все будут счастливы. Кроме вас, вроде бы, вам-то какая выгода, не понимаю. Такая же, какую извлек бы любой торговец по законам Академии. Я и мои люди получим половину суммы, вырученной от продажи. Вы купите то, что я предлагаю, и меня это вполне устроит. Вполне. Командор с явным удовольствием на физиономии размышлял. Да-да, конечно. А что бы вы хотели взамен? Чугун? Чугун очень бы устроил, а также уголь, бокситы. Не отказались бы от магния, с удовольствием приобрели бы дерево твердых пород, табак, перец. Неплохо, неплохо. Думаю, да. Кстати, есть еще предложение. Я мог бы помочь вам в переоборудовании ваших предприятий. Каких? Ну, возьмем, к примеру, сталеобрабатывающие заводы. У меня с собой есть исключительно удобные компактные устройства для обработки стали, которые позволили бы вам удешевить ее производство и обработку раз в 100. Если вам угодно, я готов продемонстрировать устройство в действии. У вас в столице есть сталеобрабатывающий завод? Уверяю вас, это займет совсем немного времени. Это можно будет устроить, торговец Беллу. Можно. Но только завтра. Завтра вы отужите найти со мной? С удовольствием. Но моя команда... Пусть все приходят, махнул рукой командор. Это будет нечто вроде символического братания наших народов. А мы с вами еще поболтаем. Только... Он нахмурился. Никаких религиозных штучек. Не советую рассматривать мое приглашение и личную приязнь как возможность проникновения в Карелию наших миссионеров. Командор, сухо отозвался Меллоу, даю честное слово, что религия не имеет никакого отношения к сделке. Вот и славно. Договорились, значит. К кораблю вас проводят.